«Что за?» – прошептала было я и тут вдруг поняла. «Да это же я!» Так оно и было. Я выглядела постарше, но это была определенно я. Безотказом тоже узнал. «Я не уверен, что мне нравится такая прическа», — сказал он. «Тебе больше нравятся длинные волосы?» «Конечно». У нас на глазах один из нападавших приказал другой мне бросить оружие. Другая я что-то сказала, мы не расслышали, и положила пистолет на землю, выпустив своего подопечного, которого тут же схватил другой нападавший. «Что происходит?» — спросила я, окончательно запутавшись. «Нам надо идти», — прошипел безотказом. «И оставить меня на произвол судьбы?» «Смотри», — он показал на наш спидстер. Машина чуть заметно дрожала, вокруг взвихрился ветер. «Я не могу оставить ее, меня, в безвыходном положении». Безотказом поволок меня к машине, которая раскачивалась все сильнее и сильнее, и вдруг начала таять. «Подожди!» Я вырвалась, спрятала свой пистолет за колесом ближайшего автомобиля, затем бросилась к безотказу и прыгнула в спидстер. Едва успела. Последовала яркая вспышка, грохот и тишина. Я открыла глаз. Был день. Я посмотрела на безотказа, который сидел за рулем. Парковка исчезла. Мы переместились на мирную деревенскую лужайку. Путешествие окончилось. «Ты в порядке?» — спросила я. Безотказом потрогал трехдневную щетину, которая непонятно как образовалась на подбородке. «Похоже. А ты?» «Лучше некуда». Я проверила кобуру. Пусто. «Слушай, если я сейчас не дойду сортир, я взорвусь, словно неделю терпела». Безотказом страдальчески глянул на меня. «Со мной то же самое». Я присела за оградой. Безотказом на негнущихся ногах перешел через дорогу и облегчился в кустах. «Как думаешь, где мы?» — крикнула я безотказанно из-за ограды. «Или точнее, когда?» «Машина 28!» — прохрипела рация. «Ответьте, пожалуйста!» «Кто знает!» — бросил он через плечо. «Но если тебя еще раз потянет на такие приключения, возьми с собой кого-нибудь другого, пожалуйста!» Почувствовав себя значительно лучше, мы сели снова в машину. Стоял чудесный день, ясный и теплый. В воздухе висел запах сена. Вдалеке слышался звук трактора, работавшего в поле. «Что же там такое было на стоянке?» — спросил безотказан. «Предыдущий четверг или следующий четверг?» Я пожала плечами. «Не спрашивай меня объяснений. Надеюсь, я все-таки выбралась из той переделки. Эти ребята не похожи на сборщиков пожертвований на церковные нужды». «Скоро узнаешь». «Догадываюсь. Интересно, кого я пыталась защитить?» «А я откуда знаю?» Я села на капот и надела темные очки. Безотказом пошел к воротам фермы. Далеко в долине виднелась деревушка с домами серого камня. В поле мирно паслось стадо коров. Безотказом нашел столб с указателем расстояния. «Нам повезло. Выяснилось, что мы в 6 милях от Хеварта». Я не слушала напарника, погрузившись в размышления о самой себе, лежавшей на больничной койке. Не увидеть я себя, я бы не уехала в Суинден. А не окажись я в Суиндене, я не сумела бы предупредить себя о том, что надо туда поехать. Несомненно, мой папочка с легкостью разобрался бы в этом парадоксе, но я просто буксовала в тупике. «Машина 28», — опять сказала рация. «Ответьте, пожалуйста». Я отбросила раздумья и присмотрелась к положению солнца. «Похоже, около полудня». Безотказом согласно кивнул. «Слушай, а разве не мы машина номер 28?» — спросил он, нахмурившись. Я схватила микрофон. «Машина 28 слушает». Наконец-то облегченно вздохнули на том конце. «С вами хочет говорить полковник Тоскливер из хрона стражи». Безотказом подошел поближе, чтобы получше слышать. Мы переглянулись, не зная, чего ждать, нагоняя или поздравлений, или, как оказалось, того и другого вместе. «Офицера, но не тот и прост. Вы меня слышите?» — произнес глубокий голос. «Да, сэр». «Хорошо, где вы?» «В 6 милях от Хеварта». «Доехали-таки, а?» – заржал он. «Отлично!» Он прокашлялся. «Мы поняли, сейчас выдаст». «Без протокола. Это была одна из самых отважных авантюр, какие я только видел. Вы спасли много людей и не дали этой хрени развиться в настоящую катастрофу. Можете гордиться собой. Я рад, что у нас служат два таких отважных офицера». «Спасибо, сэр, я...» «Я еще не закончил», — рявкнул он, заставив нас обоих подскочить. «А теперь официально. Вы нарушили устав во всех пунктах, какие только можно было нарушить. И я обязан надрать вам обоим задницу за проявленную инициативу. Еще раз такое устроите, надеру. Понятно?» «Понятно, сэр». Я посмотрела на безотказно. Нас интересовал только один вопрос. «Сколько времени нас не было?» «Сейчас 2016 год», — отчеканил Тоскливер. «Вас не было 31 год».